богов и нет слов. Подорожник пыли погибает, вырос он, лишь уверясь в богов, чьи следы его жизнь огибают. Стой, прохожий, стой и смотри, его листья от пыли седые. Каждый день он на вольной Руси ждет, как воздух, дожди голубые. Я живу из головья церквей, только ставят меня на колени. Сердце русское плакать не смей, хотя память нетленна. Белой костью останки церквей Васильковые бросили поле. Сколько разных в России царей о прощенье замолят. Попутчик как друг среди длинных дорог километров. Ты живи и тогда, когда вдруг мне останется в жизни 2 метра. Эти метры ни яма, ни ров. Не страдаю, не злюсь и не плачу. Лишь горячая красная кровь бьется в венах с надеждой в удачу. Я живу из головья церквей, только ставят меня на колени. Сердце русское плакать не смей, хотя память нетленна. Белой костью останки церквей Васильковые бросили поле. Сколько разных в России царей о прощенье замолят. На постой, у нее я спрошу и узнаю, что в пыли у дороги крутой подорожники не погибают. Я живу из головья церквей, только ставят меня на колени. Сердце русское плакать не смей, хотя память нетленна. Белой костью останки церквей Васильковые бросили поле. Сколько разных в России царей о прощенье замолят.